поэтому тебе звоню. Я же знаю, что тебя нет дома. Я выхожу на улицу, все только говорят о том, что ты замешан в заговоре против мэра, ведь я обзвонила всех, никто не знает, где ты. Прибежала к тебе, тут дверь открыта, я хотя бы рукопись забрала. Пожалуйста, перезвони сразу же, как только ты услышишь это сообщение. Я вижу, кто-то наступил на грабли. Ты разочаровал меня, ты был натравлен. Гора как на ладони под нами, смог с дымом над ней. Может вина? У меня вполне сносный виноградник. Ты главное так не шугайся, я не изверг. Я даже листал твой фолиант, что издам браво бис. Ты дальше сочинял, смешил, писал природу. Постарали, ладно, не серчай. Мои орлы чутов перестарались. Не надо тебя было им волочить за рубаху до виселицы. Ну что ж тебе, гаду, не мется никак, отдыхай, веселись и не ссы. А такие, как ты, всегда верят лишь негатив, положив на весы. Но я переживаю за всех горожан, словно каждый из них мой единственный сын. Я знаю, враги утверждают, что якобы многих боюсь, что якобы я целый край оплетаю, как головоногий моллюск. Допустим, все так, но что будет, если уйду города по соседству, убрав своих деспотов, бедствуя, мрут для сравнения тут? Горный воздух, спорт и здоровье, курорты, горный дом, двор, торговый фудкорт. И добро пожаловать в горгород. Эталон комфортного отдыха, гольф, аквадром, кёрлинг. Добро пожаловать в Горгород. Мировой гандбольный рекорд, ипподромы, соборы, боулинг. Добро пожаловать в Горгород. Мой народ не хочет реформы, когда повторно накормлен. Добро пожаловать в Горгород. Ты собрал только половину пазла. Картина маслом, социальный лифт в пирамиде масла. Толпа многоголовок, как гидра и цербер. Но она не делает погоду, как гидромедцентр. Она хоть я не Макиавелли, не Кола, благоговею, влекома к плахе петле или колу, страху елею, иконам, хаки, игле и оковам. Ты умнее намного, нафиг плебеи такому, а? Тебе промыл мозги, идиот, под горой все переплетено. Который год анекдот с бородой, конспиролог, изгой. Мы с гуру знакомы с тех пор, как этот горе-воин был чиновник, чье слово закон. Допустим, враги утверждают, что якобы многих боюсь. Допустим, я мир оплетаю, как будто я головоногий моллюск. Допустим, все так, но что будет, если уйду города по соседству, убрав своих деспотов, бедствуя, мрут для сравнения тут? Горный воздух, спорт и здоровье, курорт и горный дом, двор, торговый фудкорт. И добро пожаловать в Горгород. Эталон комфортного отдыха, гольф, аквадром и кёрлинг. Добро пожаловать в Горгород. Мировой гандбольный рекорд, ипподромы, жаловать в Горгород. Мой народ не хочет реформы, когда повторно накормлен. Добро пожаловать в Горгород. Пойми, писатель, ты хороший парень, но с плохой компанией связался. Ненарочно твари бросили тебя, едва запахло гарью. Глянь, на горизонте расцветает, у нас даже солнце под ногами, а? Учти, тебе на сей раз повезло. Карьера, здоровье, свобода, все цело. Но вот тебе слово мэра, второго шанса нет. Короче, берегись, если снова дотронешься до моей дочери Алисы.